Глава 8. 4,5 вальса. Завтрак проходил в теплой дружеской обстановке, которую сложно было назвать иначе, чем террариум. Не будучи знакомой с большинством присутствующих придворных и не имея особенных симпатий, я сидела слева от императора и переживала самый настоящий шок того количества изысканного яда, который присутствующие сцеживали друг на друга. А уж как доставалось отсутствующим! Неужели они сами не видят, насколько дешево и отвратительно это выглядит? Или же видят, но Ашальгар поощряет их это делать? Я аккуратно скосила глаза на своего соседа и господина. Кажется, он вообще мыслями где-то не здесь и просто-напросто не слышит их. Но мой взгляд заметил каким-то образом, и вот уже вопросительно смотрит на меня. И мне даже кажется в какой-то момент, что он среди всех присутствующих самый нормальный и адекватный. Но тут кто-то произносит «казнь», и я возвращаюсь к реальности. Да, рядом со мной сидит чудовище, погубившее не одну сотню, а то и тысячу человек и не собирающееся на этом останавливаться. Речь пошла о недавних заговорщиках во главе с Дель Нарго. «Когда вы их казните, мой император?» спрашивает какой-то молодой человек. По нему видно, что в ответе он сильно заинтересован. Но мне не ясно, в какую сторону. «Вы казните всех?» «Нет, не всех», — снисходительно отзывается Ашальгар. «Это целое искусство говорить с такой интонацией, чтобы твой собеседник чувствовал себя ничтожеством, но понять не мог, почему. А император владеет этим искусством в совершенстве. Тех, кто не смог доказать, что живым будет полезнее». «Но они же предатели, мой император. Должны понести наказание в назидание другим». Почему-то начинает горячиться молодой человек, и я чувствую к нему неприязнь, которая тут же разрастается в шок и отвращение, когда он, чуть прищурившись, перебивает. «А вы, если не ошибаюсь, как раз жених дочери Дель Нарго?» «Да, мой господин». Ничуть не смущается молодой человек и с жаром продолжает. «Но я не позволю личным мотивам повлиять на мою верность вам». «Пожалуй, вы правы», — медленно роняет Ашальгар, и я невольно хватаю его за руку, желая остановить. Неужели из-за какого-то фанатичного придурка он казнит всех без разбора? Тут же спохватываюсь и отпускаю. Тем более, что император продолжает. «Я запрещаю вам жениться на Дель Нарго». «Ика, ты закончила?» Вздрогнув от того, что он при всех ко мне обратился, еще и вроде как обозначил, что только меня и ждет, я поспешно отпарировала, что да, мой господин, закончила, и испытала громадное облегчение, когда он предложил мне руку, и мы направились к выходу. Надеюсь, завтраки можно пропускать. Я лучше голодный буду ходить, честное слово. День я потратила на поездку к Катарине Сав-Бертран. Но, увы, безрезультативно. Она была в отъезде. До следующей недели как минимум. А вечером был бал. И когда я вернулась, меня ожидали платье и аксессуары, среди которых была и маска. Я даже немного про себя похихикала, что маска — это заразно, с кем поведешься. Но оказалось, что все гости будут в масках. Как дань уважения имениннице, лицо которой обезображено ожогом в результате несчастного случая в день ее 15-летия. Это мне рассказал Ашальгар, пока мы ехали в экипаже до особняка де Саблес. со мной творилось что-то невыразимое и едва выносимое, надеясь, что император списывает мое волнение на боязнь высшего общества, потому что не заметить его он, конечно же, не сможет. Мысль, что я окажусь в родном доме и увижу тетю, просто сводила меня с ума, заставляя то дрожать от радости, то закусывать губу и чуть не плакать от обиды. Мне очень хотелось спросить у тети, почему. Но, возможно, император только этого и ждет. Так что я не подам и виду, что узнала тетю Эльзу или кого бы то ни было еще. Некоторой нервозности еще добавляло платье. Шикарное, шуршащее и открытое. На контрасте с почти наглухо закрытой формой, ну и если расшнуровывать, что не надо. Я казалась себе чуть ли не голой, очень остро чувствуя каждый взгляд, устремленный на мои обнаженные плечи. Мы приехали как раз после первого танца, и нас, судя по всему, не ждали. Вероятно, это уже традиция у Аш-Альгара раз в 5 лет заявляться на день рождения Аники де Саблес и наводить там шороху. И если вспомнить, что тогда он был один, а теперь привел меня, приходится признать, что как минимум он что-то подозревает, а может, даже знает точно и куда больше, чем я. И обещанное «мы поговорим, вот только сходим на бал» приобретает сильно угрожающий оттенок. Настолько, что я даже начинаю снова подумывать, трусливо сбежать в середине бала и не только из дворца, но и вообще из страны. Тетю я узнала сразу. Она почти не изменилась. Но дело даже не в том, кто, кроме хозяйки дома, мог выйти встречать. Я четко отметила момент, когда она скользнула по мне взглядом и никак не отреагировала. Либо не узнала, что довольно-таки сомнительно. Но все же пока не будем совсем отбрасывать этот вариант. Либо она ожидала, что я приду с ним. А вот и Аника. Кажется, она чуть ниже меня, буквально на 2 сантиметра, хотя, возможно, все дело в высоте каблука. Волосы очень похожи. У меня они были такие, пока я их не отрезала. Она смотрит в пол, как же непривычно мне видеть склонившихся в поклоне людей с этого ракурса, сверху. И все, что я могу сказать, ее декольте куда бесстыднее моего, а формы немного пышнее. «Ика», — говорит тем временем император, «это Эльза де Саблес и ее племянница Аника де Саблес, наследница силы рода и, возможно, обладательница уникального дара». И пока я бормочу севшим от волнения и неожиданности голосом, что мне очень приятно, он обращается уже к тете. «Дар так и не появился?» «Увы, мой император». Покаянно отзывается тетя, и мне мерещится в ее голосе нотки вины. Вероятно, потрясение, испытанное тогда, оказалось слишком сильным. Девочке с трудом даются даже самые обычные заклинания. Я чувствовала себя обворованной. Самозванке, занявшей мое место, с трудом даются обычные заклинания. А мне они не даются вообще. И не дадутся никогда. И хочется верить, что тетя хотела меня от чего-то спасти, хотела как лучше. Но почему же она ничего не объяснила? А с другой стороны, если допустить на секунду мысль, что она хотела от меня избавиться, почему не довела дело до конца, почему не убила? И хочется, невыносимо хочется сделать шаг вперед, взять ее за руку и спросить: «Тетя Эльза, как же так? Ведь это я Аника. Как вы можете? Как? Зачем? За что?» Но я стою неподвижно, разве что, наверное, излишне вцепившись в локоть императора, как в единственную опору, и понимаю, что не сбегу. Я хочу услышать, что мне скажет Ашальгар после этого бала. И могу только надеяться, что он не отправит меня на костер без права оплакивания сразу после этого. Хотя меня все равно оплакивать некому. Несмотря на то, что первый танец, на который император должен был повести Анику как самый знатный гость, уже прошел, он все равно ведет ее танцевать. А я остаюсь совершенно растерянной. И как ни парадоксально, продолжаю чувствовать, что эта лже-Аника меня обкрадывает даже в этом. Это мой день рождения. И он пришел со мной. Танцевать, полагаю, должен со мной. Хоть мне это и не нравится. А так мне не нравится тоже. Получается, что он оставил меня на глазах у всех, и что куда важнее оставил с тетей, которая даже теперь не подает и виду, что меня хоть как-то знает, что мы знакомы. «У вас чудесное платье, Ика», — говорит она дежурную фразу, и я еле сдерживаюсь, чтобы не прибавить к стандартному «благодарю, у вас тоже». И еще это мое первое платье за 5 лет, тетя Эльза. Кажется, она хочет что-то еще сказать, что-то такое, такое же безликое и ни к чему не обязывающее. И я боюсь, что не выдержу и все-таки выскажу в ответ что-нибудь этакое, но меня неожиданно приглашают на танец. Я чуть теряюсь, но так как должностную инструкцию официальной любовницы императора мне никто не показывал и вроде бы танцевать не запрещал, соглашаюсь. Да и кто сказал, что Ашальгар вообще будет танцевать со мной? Предполагается, что он и так делает со мной все, что его темной душе угодно, как за закрытыми дверьми спальни, так и вне ее. К чему еще и танцевать на балу с собственной любовницей? Мой партнер ведет уверенно и плавно, и вроде бы довольно хорош собой, насколько позволяет судить маска. Но мне все равно как-то неуютно, и понять причину никак не могу. Может быть, я просто боюсь неудовольствия императора? Как не стыдно мне это признавать. Но я, в принципе, его боюсь. И не знаю даже, чего больше, милости его или немилости. А может, дело в том, что партнер мне кажется смутно знакомым. Я когда-то знала его в прошлой жизни. Может быть, танцевала с ним 5 лет назад на моем единственном балу. И словно подслушав мои мысли, он говорит: «Вы раньше бывали здесь, Ика?» А ведь мы друг другу и не представлены. И прежде чем обращаться ко мне вот так вот по имени, он должен был назваться как минимум сам. Он вообще должен это сделать был первую минуту танца. Но я, поглощенная другими мыслями, совершенно это пропустила. А он, видимо, решил, что с простой стражницей можно и не церемониться. Ну, так и я не буду. «Разве мы знакомы?» Спрашиваю чуть грубее, чем допустимо. «Ну, я же простая, невоспитанная стражница, мне можно и даже нужно». «Я много о вас наслышан», — ушел он от ответа, и я потребовала прямо: «Представьтесь». «Ика, поверьте, я вам не враг», — снова увильнул, «и наоборот, хочу вам помочь». Я собралась закончить танец. Это, конечно, скандал, но репутации у меня и так уже нету, и вряд ли что-нибудь может ее испортить. Но стоило мне остановиться, как тут же где-то над ухом, откуда ни возьмись, рявкнул голос Ашальгара: «Танцуй и разговаривай». Я вздрогнула и послушно бросилась догонять пропущенное движение. Естественно, не догнала и выглядела несколько нелепо, зато почти случайно наступила своему партнеру на ногу. а взглядом нашла своего императора. Он вообще на другом конце зала и на меня и не смотрит, но, оказывается, строго следит, чтобы ловля на живца шла своим ходом. Но как мне вас называть? Я очень стараюсь, чтобы в моем голосе не было обреченности и злости, поэтому, кажется, слегка перебарщиваю с кокетством. А как бы вам хотелось? Подхватывает он флирт. У меня есть несколько вариантов, но что-то мне подсказывает, что император мне за них наваляет. Вряд ли, подразговаривая, он имел в виду, можешь его отшить. Не знаю. Изображаю я смущение. Изобразить его очень легко, стоит только вспомнить, как Ашальгар следит за мной сейчас. И черт его знает, когда и как следил и будет следить еще. И я ведь ничего не чувствую и не ощущаю. Танец близится к концу, и мой партнер переходит на серьезный тон. Приходите через 3 танца к малой оранжерее. Это важно. Хорошо. Соглашаюсь, я чувствую себя невероятной тварью. Вдруг он и правда хочет мне как-то помочь, а я всего лишь кукла в руках жесткого и умного, черт бы его побрал, императора. Приду. Новый танец, новый кавалер. Этот мне не нравится сразу. Он слишком надушенный, жеманный и самовлюбленный. Это видно во всем. Но раз император велел мне танцевать, я буду танцевать, пока не прикажет остановиться. Может быть, даже получится протанцевать дольше, чем надо, и не прийти на назначенную встречу. Потому что если я приду, это равносильно тому, что туда придет император. Честнее, наверное, прямо его туда и отправить. «А мне ничего не будет за то, что я танцую с вами?» — кокетливо спрашивает мой партнер, излишне плотно прижимая меня к себе. «Император не разгневается?» Я секунду молчу, ожидая руководства от его императорского величества. Но он, видимо, слишком занят какой-то блондинкой. Кажется, как раз той, которую вчера отверг. Поторопился. «Бывает». Или же просто считает данный разговор не стоящим своего внимания. «Будет», — говорю я, — разгневается. «Раз для вас это важно, вам стоило выяснить это до?» Бедный придворный дергается, совсем как я, наверное, в прошлом танце, наступает мне на ногу. Я, конечно, слышала, что все нами сделанное к нам и возвращается, но не ожидала, что это так быстро. Он продолжает танцевать, держа меня теперь уже как можно дальше. А мне слышится легкий смешок. Но, конечно же, только слышится. Третий танец забрал себе император. «Ика», — сказал он, — «к оранжерее надо сходить». «Да, мой господин», — невольно вздохнула я. Он истолковал мой вздох превратно. «Тебе ничего не угрожает. Ты будешь под моей защитой. Сходи, послушай». Наверное, я наивна сверх меры. Ведь вся моя школа жизни — монастырь и военное училище. Но мне как-то и в голову не пришло, что на этой встрече мне может что-то угрожать. «Благодарю, мой господин. А что я еще могу сказать?» Танец заканчивается, и я обреченно иду к малой оранжерее, для порядка спросив дорогу у пары слуг и разок свернув не туда. Этот спектакль для императора. Но я сама уже понимаю, что совершенно бесполезный спектакль. И все-таки играю. Меня уже ждут. И пока, кажется, вопреки прогнозам Ашальгара, мне ничего не угрожает. При моем приближении мужчина снял маску, и я машинально сделала то же самое. В конце концов, мое лицо отнюдь не секрет, в отличие от некоторых. «Итак», — говорю я, потому что молчание затянулось, и как-то уж очень самодовольно улыбается мой визави. Браво! Наконец выдает он. Как вам это удалось? Что именно? Обреченно спрашиваю, ощущая себя на краю пропасти. Аник. Укоризненно тянет он. Я хоть и догадывалась, к чему все шло, впадаю в панику и перебиваю. Вы что-то путаете. Нет, усмехается он. Я и правда его раньше видела на балу в честь 15-летия. Не уверена только, что танцевала с ним, но видела точно. Сначала, когда вы появились во дворце, мы решили, что это просто поразительное сходство. Уж больно убедительно Эльза все разыграла. Но теперь... Он не привел бы на этот бал какую-то безродную стражницу Ику Стайер. А вот Анику де Саблес вполне. Но вы еще можете его обыграть. И я вам помогу. Я не понимаю, о чем вы. Упрямо повторяю я. Вот чтобы он там не имел в виду, я что, должна согласиться на заговор против императора практически у него на глазах? Вообще, наверное, должна. Но мне не хочется быть засланным казачком. И кого-то подставлять тоже не хочется. И пока нет прямого приказа Аш-Альгара, я постараюсь как-то юлить и отнекиваться. Хотите, чтобы я вам доказал, что вы — это вы? Извольте. Говорит тем временем мужчина и добавляет. Простите, способ жесткий, но чтобы просто сэкономить время. С его рук срывается молния и бьет меня в грудь. Мне кажется, что я чувствую какое-то жжение или же наоборот холод, почему-то очень слабый, но тем не менее он есть, а лицо напавшего на меня мужчины вытягивается от удивления. Кажется, на нем даже мелькает что-то вроде паники. Он вроде бы хочет сделать что-то еще, то ли добить, то ли наоборот как-то отозвать молнию, но не успевает. Воздух между нами сгущается, и появляются два полупрозрачных силуэта. Они похожи на воинов в доспехах и шлемах, а в руках у них настоящие и вполне металлические мечи. И один меч уже приставлен к горлу так и неназванного мне мужчины. «Не может быть!» — бормочет он. «Но как же? Защита дома должна была сработать. Дар должен был сработать. Нет, не может быть!» Я поражена не меньше, чем он, но совсем другим. Ощупываю свою грудь, мысленно кляня почему-то императора на все лады, но так и не найдя на себе ни раны, ни ожога, вынуждена признать, я и правда была под защитой. Но роль живца мне все равно совершенно не нравится. «Возвращайся», — приказывает мне Аш-Альгар, и я бреду обратно в зал. И снова танцую с ним. У меня много вопросов, и не только к нему, но и к себе. Какого черта я вернулась, а не попробовала сбежать? Хотя теперь-то поздно. Лучше спросить саму себя, какого черта я вообще сунулась во дворец? Как могла быть настолько наивной, настолько ослеплена этой ненавистью, чтобы надеяться и в самом деле справиться с ним? И дело даже не столько в его магической силе, хотя и одной ее достаточно, чтобы свести мои шансы к бесконечно малым величинам. Проблема в том, что я должна на два хода вперед думать, а он, кажется, думает на четыре. «Испугалась?» — спрашивает Аш-Альгар. «Нет. Участия или нежности в его голосе нет. Но я все равно отвечаю правду. Да, мой господин». Несколько тактов молчания за сегодняшний день я навсегда возненавижу балы и танцы. И я уже близка к этому, а балы не думают заканчиваться. «И что же настоящая Аника де Саблес хочет на день рождения?» спрашивает император. И я непроизвольно сжимаюсь и вздрагиваю, понимаю, что вот сейчас уже точно никуда не убежать. Хватка у него железная. Жизнь. Признаю, кусая губы. Ничего другого просто не приходит в голову. Чью? Спокойно уточняет опять превратно понявший меня Аш, и, кажется, его совершенно не смущает и не беспокоит мое желание кого-то убить. Хотя о чем это я? Это же то чудовище, которое казнило нечетное количество народа. Свою, мой господин. Уточняю я и хочу добавить про семью, но не успеваю. «Я не собираюсь тебя убивать», — перебивает он меня. «И мне малодушно становится легче. Но этого мало». «А тетю?» Спрашиваю прямо. «Наверное, должна поторговаться еще и за неизвестную мне девушку, занявшую мое место. Но я-то знаю, что терпение императора заканчивается иногда очень быстро». А тетя мне все же субъективно дороже. И мне очень надо с ней поговорить, пока я просто не сошла с ума от вопросов и предположений. «С ней решу потом», — чуть раздраженно отзывается Ашальгар и не отпускает меня, оставляет себе на следующий танец. Но этот вальс обрывается еще до середины. В противоположном конце зала начинается какое-то суетливое столпотворение. Появляются вспышки применяемых заклинаний, и император увлекает меня туда. Перед нами мгновенно образовывается проход, и вот мы уже у причины переполоха. На некотором отдалении друг от друга два безжизненных тела в богатых платьях и нарядных масках. И эти платья и маски кажутся мне знакомыми. А вот сами люди не понять, потому что вся кожа в каких-то тонких красных узорах. Я бы запомнила, если бы увидела. «Что произошло?» — спрашивает Ашальгар, и, опустившись на колено, двое мужчин наперебой начинают рассказывать одну и ту же историю. Танцевали, ничего не предвещало, и вдруг партнерша покрывается узорами и падает на пол, уже замертво. Я отметила, что узоры появились потом. Бросила взгляд на тела и позорно упала в обморок. Вопросы тети я не задам уже никогда, как и своему двойнику.